просьба. Бедные, бедные люди. И не злые они, а торопливые. Хлеб едят и больше голодают. Пьют и от вина трезвеют. Если бы меня спросили, я бы сказала: «Боже, сделай меня чем-нибудь новым. Я люблю великое чудо и не люблю несчастье. Сделай, как камень отграненный, и потеряй из перстня на песке пустыни, чтобы лежал он тихо, ни внутри, ни снаружи, а повсюду, как тайна, и никто бы его не видел, только свет внутри и свет снаружи. А свет играет, как дети, малые дети и ручные звери».